Алло, здорово, пошли бутылки собирать. Да иди да собирай их. Они так... тебе нужны, значит иди да собирай. Хуль ты мне говоришь? Нахуй так... ты мне всрался? Как тебе еще ответить? Ну пошли со мной бутылки так... собирать. Ответь да. Ты что за дерьмо, блять, нахуй? Я же тебе сказал, тебе нужны, иди да собирай. Что я тебе буду каждую бутылку вырезать, тебе подавать, чтобы да, посмотрел да, ее? Да. Именно и так. И за тобой мешок таскать. Нахуй ты да. мне нужен? 300 лет. Так я за... Ну что ты, доебываешь, что так ли? Так мы потом это... Ты доебываешь, что ли? Я тебя спрашиваю. Специально доебывать решил. Ты мы меня потом... не доебешь. Мы на заработанные деньги пойдем и выпьем. Нахуй ты мне срался? Я на тебя смотреть не хочу, а ты еще выпьем. Иди допей. Так выпьем. Вот дерьмо вонючее, ты когда перестанешь звонить сюда? Ну не ебаный в рот, ну хули ты на меня материшься? Я тебе говорю, ты дерьмо вонючее, когда перестанешь сюда звонить? Ты че, сука, думаешь, меня в антрикос вводишь, да? Хуй ну, ты пошли, меня когда уведешь? Пошли выпьем. По литру самогона выпьем, идем. Насобираем бутылок и потом на них выпьем. Алло. Дружище, пошли. Какой ты, блядь, друг, ты ебаный ты козел вонючий. Ты знаешь, что такое козел вонючий? Нет. А ты друг, друг. Ну ты ж мне друг. Ну ты пошли выпьем. Ты что, падла, блядь, хочешь меня ментовку вызвал? Нет. Да, козел ты вонючий. Я хочу с тобой пойти выпить. Мы же друзья, не разлей вода, хуля ты на меня материшься? Да нахуй ты шляха мне, не раз друзья, друг, блядь, от выше до друг. Какой ты нахуй друг мне? Так мы пьем постоянно вместе. Мне 97 лет, а тебе столько, Антон, ты 98. Пошивый. Чего? 98 мне. 98, тебе срать надо матом, чтоб 98 было. Ну идем выпьем. Идем выпьем. Дружище, идем бухать. Дружище, ну идем бухать. Я ж тебе сказал, иди бухай, он не сколько так просто, я с тобой. Рядом с тобой, вокруг тебя сколько сидит? Человек 10, 15? Нет, нет, нет, я нет, один нет, сижу. Нет, хуё как нет. Что ты мне, сука, блядь, еще мозги паришь? Я с тобой выпить хочу. Дружище, идем по-дружески, ну, вдвоем тёмку с ним. Дружище, ты мудак ебаный, блядь. Как тебе что говорить? А как ты я дружище? Не стыдно. Мы какой друзья. Ты друг? Мы ж ёбаный друзья. Ёбаный ты козёл. Перестань, я, блядь, звонка с милицией жду.